2. Парк был мрачным, без деревьев и травы. И жарко, как в полдень. У подножья серо-рыжих холмов на утоптанной земле валялся серо-ржавый мусор. Тут все было серо-ржавым, грязным, пыльным. В воздухе висела влажность, пахло мокрыми тряпками, пылью и смазкой, как в метро. И этот гул, словно большая злая машина, пыталась выбраться из-под земли. Здесь был пожар когда-то давно, и никто не убрал. Вокруг странные высокие здания, без стекла, в середине такой беспорядок. Половина стен исчезла, вторая завалилась. Столбы искривились под разными углами. Где-то там, далеко во мгле, или, возможно, в пыли, пробивался ореол света, окружавший тусклую лампочку. Странное место. Страшное. Марыся шла медленно по тропинке, готовая убежать, если что-то зашевелится. Но тут царила неподвижность. Оранжевый комбинезон, она не помнила, когда ее переодели, был даже удобным, но очень некрасивым. Она плохо себя в нем чувствовала. Не хватало любимых платьев. Всего не хватало, и никто не объяснил, почему она здесь и как долго останется. Это наказание? Она не помнила, в чем провинилась, была послушной, ничего плохого не делала. Она вздрогнула, заметив серое лицо, смотрящее на нее с высоты третьего этажа. Остановилась. Нет, это только манекен. Он сидел на помосте, зажатый между кривыми опорами. Странный манекен, покрытый мятой серой матовой пленкой в разорванных тряпках. Черные запавшие глаза неподвижно смотрели вниз. Зачем кому-то делать такой ужасный манекен? Но их было много. Десяток, сотня. По мере ее приближения они появлялись из темноты этажей выше. Может, их несколько сотен. Она не считала. Старалась не смотреть. Один из манекенов медленно повернул голову. Она закричала и побежала. Запыхавшись, остановилась через несколько сотен метров. Она тяжело дышала и осматривалась по сторонам. Манекены исчезли, но внизу двигалось что-то маленькое. Человек. Ребенок. Это что-то вышло на четвереньках из-за кучи старого мусора. У существа были красные глаза и хвост. Из-за страха у нее не было сил бежать, но она пошла вперед как можно быстрее. Он вышел из шлюза в обширное пространство, где было теплее на несколько градусов. Сделал несколько шагов и замер на твердом, поцарапанном гусеницами полу. Как на старой фабрике или станции техобслуживания автомобилей, пол превратился в мешанину остатков смазки, пыли и всего, что упало и осталось забытым. Ворота за его спиной закрылись, скрипя песком. Ничего подобного он раньше не видел. Первая ассоциация — он внутри заброшенного цеха, только в несколько раз увеличенного. Тут было мало света, он понял это, когда зрение, адаптированное к темноте тюрьмы, привыкло к новым условиям. Как в последнюю минуту выключения не солнца. Иногда светила более яркая лампа или проем, ведущий неизвестно куда. Пыль, поднятая при открытии шлюза, опадала, и снопы света, просвечивающие через ближайшие ответвления, исчезли, оголяя детали окружения. Деликатная краснота пригасила серость, словно весь мир заржавел. В 30 метрах от Харпада возвышалась решетка, построенная из двухметровых элементов. Так выглядела вся стена, тянувшаяся до бесконечности в обе стороны. Свободное пространство заполняли меньшие конструкции, в которых гнездились еще меньшие. В разных направлениях вели помосты, связки разнообразных труб, проводов и кабелей. Они разветвлялись, закручивались, проходили через стены, проникали в ящики или, возможно, контейнеры. Это все поднималось вверх, где исчезало в темноте. В закоулках и под стенами громоздились кучи песка и мусора, но иного, нежели на поверхности. Тут у него не было определенного цвета, только оттенки ржавчины. Харпад сделал несколько осторожных шагов и огляделся. Ворота, через которые он сюда попал, тоже были частью большого сооружения, частично застроенного, частично решетчатого, оголяющего мрачные закутки более глубоких слоев. Куда хватало глаз, вид терялся в запыленном воздухе, за разнообразными клетками и пристройками, лепившимися к этой конструкции. Эта долина на границе видимости искривлялась кольцом. Элементы машин создавали скелет, на который опирались высшие уровни, то есть и грунт нулевого уровня. Где-то в темноте, вверху, за неизвестной границей, начинался толстый, на несколько десятков метров слой земли, дающий жителям выше наивную иллюзию давно оставленной планеты. Он ощутил мурашки по спине. Если бы не Марыся, он бы ни за что не полез в эту темную долину. Если бы не она, он бы вернулся и начал барабанить в двери. Сначала были мужчины в черных костюмах и элегантная женщина, даже милая, но она не разрешала ей выходить из той комнаты. Она говорила, что это для ее блага. Марыся должна была играть в скучные игры с Кариной, той рыжеволосой девочкой, внучкой какого-то профессора. Карина использовала странные взрослые слова, поэтому ее трудно было понять. А когда она ела, то крайне аккуратно держала столовые приборы. Затем была демонстрация, и люди в оранжево-черных комбинезонах с зеркальными масками вместо лиц. Элиминаторы. Почему элиминация должна была забирать детей? Она же забирала только плохих людей. Тропинка шла по мертвому парку, между куч мусора, большими металлическими коробками и трубами. Марыся никогда раньше не видела в парке таких предметов и не слышала, чтобы земля так гудела. А может, это какая-то игра? Как в школе. Кто-то проверяет, найдет ли Марыся выход. А потом она выйдет отсюда и вернется. Она резко остановилась. Она вспомнила маму. Та лежала на земле, что-то ее ударило, или она споткнулась. Она плохо себя чувствовала. Истекала кровью. Марыся обернулась на мглистый сумрак. Она должна проведать маму в больнице. Ее же должны были забрать в больницу. Папа точно знает, где она. Она потянулась к карману за коммуникатором. Его не было. Не было даже кармана. Зато были двери. Большие двери в стене здания рядом. Тропинка свернула вправо и вышла на площадку перед ними. Может, это выход из ужасного парка? Она подошла к дверям, и они сразу открылись. Через несколько минут он понял, что идет по тропинке. Это точно была тропинка, но без следов. Свободная от песка и мусора, достаточно широкая, чтобы вместить одного человека. Вытоптанная светлая полоска. Она легко огибала преграды. Этой дорогой шли элиминированные после того, как выходили из шлюза. Недавно тут прошла Марыся. Движение сбоку. Харпат остановился. Тропинка огибала какие-то металлические шкафы, изоляцию, теплообменники. Что бы это ни было, оно не работало. Тут царила тишина, в понимании межуровневой тишины, то есть наполненной гулом и шумом неизвестных машин и установок. Однако там что-то притаилось. Маленький человечек выглядывал из-за гофрированной стены. Человечек? Нет. Что-то двигалось, но оно не было человеком. Слишком маленькое, хотя пугающе похоже. Голая серая кожа обтягивала мышцы и сухожилия без следа жира. Черные глаза. Поправка. Кожа серо-рыжая. А черные глаза менялись на красные, когда оно смотрело прямо. Животное. О таких существах он читал на исторических порталах. До перемен существовали разные виды. Некоторые даже жили с людьми. Создание немного напоминало небольшую собаку и немного большую крысу. Насколько Харпат смог припомнить из случайных записей. Животное его не боялось, но и не стремилось подойти познакомиться. Оно стояло на задних лапках, смотрело на человека и вдруг шмыгнуло куда-то вглубь конструкции. Он не заметил в этом побеге страха, только отсутствие заинтересованности. Рядом с вентилем толстой в полметра трубы свисал огромный, поблескивающий в свете ближайшей лампы сталактит. Он почти соединился с растущим неподалеку из земли сталагмитом. Каждую минуту беззвучно падала капля. Если бы кто-то захотел поменять протекающий кран, то нужно было начать с удаления многолетних отложений. Сколько нужно лет, чтобы атом за атомом наросла такая многотонная глыба? 90. Хватит? Он пошел дальше. Сейчас он ясно ощущал, что кто-то на него смотрит. Он не знал, было ли это обычное человеческое чутье или информация из внутренности Гайя о нескольких пар глаз, что следят за ним откуда-то сверху. Он поднял голову. Нет, там никого не было. Пустые отверстия в решетке. Снова движение. 50 метров впереди, вверху. Он знал это до того, как увидел. Что-то падало, шурша серо-рыжей тканью. Оно имело человеческий силуэт. Не кричало. только в конце падения взмахнул руками, словно хотел отменить принятое там на высоте решение поздно. Глухой удар и небольшое облачко пыли. Он ускорил шаг и внезапно увидел, как возле него бежит несколько созданий, крысопсов. Они наперегонки большими прыжками бежали к месту падения. Харпат побежал, но когда добрался до места, крысопсы уже окружили тело, закутанное в подранные тряпки. Он пытался отогнать их, но увидел красные глаза и оскалившиеся зубы. Лицо старика. Нет, это лицо было слишком старое, чтобы его владельцем можно было назвать старцем. Серая кожа, морщинка на морщинке, запавшие глаза. Существо лежало неподвижно, но было живым. Нюхач вздрогнул, когда посмотрел на него. Оно не могло пошевелиться. Слезы текли по лабиринту морщинистых щек, после чего все это заслонил клубок маленьких тел с острыми зубами и мощными челюстями. Возможно, прогнать нескольких и удалось бы, но с 30 не было смысла и пытаться. Он отступил. Ошарашенно смотрел на клубок, под которым не было видно ничего. Он никак не мог помочь, если бы и хотел. А он не хотел. Кем бы ни был этот несчастный, он сам выбрал такую судьбу. Миг сильнейших страданий должен был стать избавлением от дальнейших мучений наполовину мумифицированного тела. Сверху за ним наблюдало несколько пар глаз. Серые лица, старые, сморщенные. Слишком старые и слишком сморщенные, почти утратившие человеческие черты. Они высовывались через решетку, и трудно было сказать, они смотрели на клубок из крысопсов или на нюхача. Он ушел как можно дальше от этой мясорубки. Тут уже не было тропинки, а только вытоптанный перекресток и площадка, словно те, кого присылали сюда, теряли ориентацию. Вездесущая пыль покрывала тряпки, банки и другой мусор. Он выбрал дорогу в сторону, вглубь. Там прятались ворота, такие же, как и предыдущие. Едва он к ним приблизился, как они распахнулись, открывая знакомый вид. Она стояла перед большими воротами, пораженная открывшимся видом. Разница была колоссальной. После пустыря, где она бродила, здесь были люди. Целые толпы людей. Они ходили между прилавками, как на базаре, на который она ходила с мамой. Но этот был больше и темный. Ночной базар, полный людей в оранжевых комбинезонах. Они были везде, между прилавками, ходили по помостам, куда ни посмотри сбоку, наверху, в этих домах с кривыми столбами. Гвалт заглушал этот противный гул. Никто не обращал на нее внимания. По крайней мере, ей так казалось. Она смешалась с толпой. Где-то здесь должен быть выход на улицу. Она проходила мимо прилавков со странными предметами, словно кто-то сделал их вручную, с фруктами, маленькими и некрасивыми. Минула парикмахершу, стригшую клиента, сидящего на сундуке, портного, шьющего вручную иглой с ниткой и целую массу магазинчиков неизвестного ей назначения. Нигде не было выхода. Потом был гриль, на котором запекалось мясо. Она сглотнула слюну, только сейчас вспомнив о голоде. Она стояла перед грилем, понимая, что совершенно одна. Без денег. Нужно быстро найти выход. «Извините». Она кого-то остановила. «Где выход?» Он прошел мимо, словно она была невидима. Механически шел вперед. Она проводила его ошарашенным взглядом. Подошла к пожилой женщине, продающей рулоны материи. «Извините, как отсюда выйти?» Женщина с неохотой посмотрела на нее. «Откуда выйти?» «Ну?» Марыся обвела рукой вокруг. «Отсюда?» Женщина засмеялась. Марыся вздрогнула и ушла, противный хохот гнал ее вперед. Тут не было ничего знакомого. Ни одного нормального магазина, кафе, автомобилей. Не было тротуаров и проезжей части дороги, деревьев и травы. Не было даже полицейского, у которого можно спросить дорогу. Она шла вдоль домов без окон, без дверей, а иногда и без большей части стен. Помосты вели вверх, вниз и вглубь зданий. Она не знала, когда начнется включение. Присела на металлическую ступеньку и обняла руками колени. Она подождет. Днем легче будет понять, в какую сторону идти. Она подумала, что не должна засыпать, но глаза сами закрылись, и через мгновение Марыся уже спала. Шлюз. От предыдущего он отличался валяющимся внутри мусором. Пол был настолько стерт, словно невероятная масса людей ходила тут много лет. Его мысли все еще крутились вокруг этого старого существа, свидетелем смерти которого он был. Возможно ли, чтобы так выглядел конечный этап элиминации? Искусственно ускоренный процесс старения? Сколько он длился? Нет, это не может так закончиться. Он проверял возраст Марыси. У нее впереди еще много лет жизни. Только откуда Гайя может знать будущее? Ведь даже самый лучший алгоритм не властен над случайными событиями. Он не властен над будущим. Прошла ли Марыся мрачную долину? Свернула тут или пошла дальше? Их разделяло не больше получаса. Не хватило совсем немного времени. Он мог бы найти ее еще в чистилище. Если бы только раньше проснулся, если бы только раньше смог открыть решетку. То, что он увидел на противоположной стороне шлюза, удивило его и вырвало из размышлений. Люди. Сотни людей. Часть из них двигалась в спешке, редко встречающаяся наверху, часть совсем наоборот, едва ползла или сидела в одиночестве или маленькими группками. Все были одеты в комбинезоны, как и Харпат. Некоторые чересчур изношенные. Иногда встречались люди с драными сумками, иногда с пледом на плечах, хотя холод не ощущался. Несколько человек проводили его равнодушным взглядом. Двое зашли в шлюз, и он за ними закрылся. Через несколько десятков метров впереди возвышалась следующая конструкция. Вместе они создавали овраг, верхушка которого терялась в грязной темноте. Зато нижние уровни напоминали улицы города после катаклизма. Освещение в случайных местах вырвало из мрака обрывки этого подземного лагеря. Чем еще могло быть это место? Между уровнями были переброшены навесные мостики и кладки. Из боковых сооружений выступали балконы и большие террасы. Еще были подземные спуски, пандусы и ступени. Недалеко, под большим, оплетенным кабелями и трубами контейнером, располагалось несколько кривых прилавков с неопознанными с такого расстояния товарами. Дальше, возле маленького костра с беспокойным зеленоватым пламенем, группка людей играла в кости. В другом месте устроили парикмахерскую. Пожилой мужчина сидел на сундуке, а молодая женщина ловко орудовала ножницами, обстригая волосы. С левой стороны играла малолетняя детвора. Как они подверглись элиминации? Точно так же, как и Марыся. Он огляделся в поиске знакомой головки между похожими фигурками. Он не знал, в какую сторону идти, спуститься под землю или выбрать любые ведущие наверх ступени. Одни люди почти бежали, другие как раз наоборот, сидели под стенами или неспешно шли куда-то по своим делам. Кто-то играл в шахматы, двое подростков пинали мяч, а посередине стоял гриль из разрезанной пополам бочки с решеткой. Старик под абсурдным здесь поломанным зонтом переворачивал щипцами еду на решетке. Ароматный дым ударил Харпаду в нос, напоминая про голод. Он не ел много часов. Сейчас он пожалел, что не доел баланду в камере. Он поднялся по ступеням к шатающемуся веревочному мосту, размещенному в нескольких метрах над землей. Лишь отсюда он увидел весь размер межуровня и замер от впечатления. Этот гудящий овраг, переполненный толпами, прилавки, собранные из мусора будки, выступы, держащиеся на веревках и узлах мосты, клубы дыма — все это тянулось в обе стороны до границы видимости, завешенной дымом и влажностью. Здесь у него не было шансов найти дочь. Он спустился и приблизился к грилю. Нужно поесть, чтобы сохранить ясность ума. Он огляделся в поиске сенсорной панели, которой тут, естественно, не могло быть. То, что запекалось на гриле, не привлекало. Правда, с левой стороны решетки лежала совершенно нормальная колбаса. Зато с правой шипело что-то подозрительно, напоминающее бедро тех крысопсов. «200 за бедро, 150 за лопатку. Колбаса 500». Продавец только сейчас посмотрел на него, на его комбинезон. «Новенький? Не можешь заплатить, да? Иди к компу». «Куда?» В ответ он ткнул костлявым пальцем в противоположную стену. «Туда, к компу! Ну иди, не стой тут! Не отпугивай клиентов!» Харпат послушно пошел в сторону желтого устройства в стене. Ниша в корпусе, освещенная теплым желтым светом, была в форме арки. Вместо сенсорной панели торчала только большая кнопка, величиной с ладонь, с вырезанной пиктограммой, естественно, ладонью, чтобы никто не сомневался. Кнопка была сильно постерта, но все еще различима. Харпат оглянулся и нажал. Комп оказался пищевым компилятором. Что-то в нем заворчало, забулькало, и в нише появилась миска с месивом, похожим на то, что давали в камере. Рядом стоял похожий автомат, только голубой. Харпат нажал кнопку и получил стакан с водой. Никакого выбора, но и никакого вопроса об оплате. У него были деньги, у него было много денег. Вот только наверху. «Берешь или как?» — буркнул кто-то рядом. «Я тоже хочу». Харпат даже не посмотрел в ту сторону. Он забрал миску и стакан, перенес их на металлический ящик в паре метров и быстро начал есть. Вкус был такой же, не отталкивающий, но противно-металлический. Он выпил всю воду. «Новенький!» Он захлебнулся и посмотрел в сторону голоса. 60-летний мужчина с многодневной щетиной, коротко стриженными седыми волосами и острыми глазами. Его оранжевый комбинезон был сильно изношен, потерт и разорван в нескольких местах. На плече висела сумка, скорее всего, самодельная из каких-то тряпок. «Я здесь около часа», — сказал Харпат. «Я помогу тебе». «Я не просил». «Мне скучно. Уже год как не работаю». Харпат ел быстро и думал, как избавиться от навязчивого помощника. «Тут нечего делать, если не работаешь», — продолжал тот. «И тебе будет легче, когда поймешь, что тут и как. Я тут лет 20, согласно вашему исчислению». «Может, ты знаешь, из чего это сделано?» — Харпат показал на месиво. «Каша? Не задавай вопросов, на которые не хочешь получить ответы». Нюхач с трудом проглотил, каша вдруг на вкус стала еще хуже. На языке у него крутился вопрос, не видел ли этот старик Марысю. Он не решился его озвучить, без знания местных реалий лучше не рисковать. Он предпочитал полагаться на свое цифровое шестое чувство. Как поезд, у него появятся силы идти по следу. «Я думал, что элиминация — это смерть», — вместо этого сказал он, «что те оранжевые фургоны отвозят людей на казнь». «Я тоже так когда-то думал. Все так думали, все, кто через это прошел. Меня зовут Еремия». «Харпат?» Он пожал протянутую руку и вернулся к еде. «Почему ты хочешь мне помочь?» «Я уже говорил, что мне нечего делать. Без работы нет смысла жизни. Дословно. Ступор». У Харпада возникло непреодолимое ощущение, что все тайком наблюдают за ним, словно знают, зачем он сюда пришел. «Но тогда расскажи мне, что я должен знать?» — сказал он между ложками каши. — «Обычно я рассказываю на примерах». — «Можно краткую версию?» Еремея не обиделся. Присел на трубе рядом. — «Я оказался тут в фиолетовом году». — «Ты говорил, что тут уже 20 лет». — «Может, 22». Еремея почесал голову. — «Знаешь, здесь трудно считать время. Нет ни дня, ни ночи, только циклы. А когда не работаешь, то и это исчезает. Вокруг полумрак. Нет нужды считать. Правда, есть и те, кто точно все считает. Они записывают смену цветов года, что рассказывают новенькие. Но знаешь, мало кого это волнует. Фиолетовый был снова 2 года тому назад. А может, 3. Цвета повторяются. Я не знаю почему. Я работал, очередность работы и отдыха давала мне какое-то внутреннее спокойствие. Уже год как не работаю. Может, и полтора. Я не знаю, не считаю. Тут понятие «год» ничего не значит. Те вон, там, посмотри!» Он указал головой на сидящих под противоположной стеной. «Они тоже не работают. Сидят и ждут, когда пройдет следующая секунда, минута жизни. Они не представляют, что с ними делать. Я для себя подобного не хочу, поэтому помогаю новеньким. Это не любезность, благодарить не надо. Я делаю это для себя, чтобы иметь какое-то занятие». «Ты не думал сбежать отсюда?» Еремия начал смеяться. Он хлопал по жилистому бедру, словно услышал хорошую шутку. «Сбежать! Просто здорово!» «Ты правда никогда не думал об этом?» «Ох, парень!» Он покачал головой. Он казался расстроенным. «Ох, парень!» Харпат пожал плечами. Проглотил остатки каши и оглянулся в поисках мусорного бака. «Кинь куда-нибудь!» Еремия с облегчением оставил предыдущую тему. «Или съешь. Оно съедобное, хотя и невкусное. Лучше выкинь. Крысопсы не побрезгуют». «Крысопсы?» — заинтересовался Харпат. «Те маленькие падальщики». «Знаю. Видел их. Я их назвал точно так же». «Все их так называют, если не считать тех, кто только ругается». «Так как здесь все устроено?» Харпат кинул посуду на землю. «Это...» — он обвел рукой вокруг. «Межуровень. Так мы это называем». «Знаю. Хотя не знаю, откуда знаю». «Это же естественное название. Я уже не помню, как выглядит небо». «Я тоже. — признался Харпат. «Я не жил до перемен». «До чего?» «До перемен. Когда перебрались с земли на кольцо Варшавы и на другие кольца. Иначе мы бы не выжили. 90 лет назад, в первый белый год. Ты не учил этого в школе?» «Не знаю, о чем ты говоришь. Я простой человек. Родился в Варшаве и не был хорош в истории. Зачем заморачивать голову делами прошлых лет, которых нельзя изменить?» Еремия наморщил лоб. «Наверное, поэтому я так быстро сюда попал. И этого я тоже не изменю». «Тебе не интересны новости сверху? Что там произошло?» «А что мне до этого? Кто стал мэром? Кто знаменит, кто богат? Это не имеет значения даже наверху, не то что здесь. Тут простые правила. У тебя есть еда и питье, и одежда. Если старая совсем износится, даже если не износится, все равно будет. Был тут один псих год назад. Или два. 400 циклов назад. Нажимал на кнопку, а компилятор выдавал новый комбинезон. Не знаю, зачем он это делал. Может, ждал другого цвета. После 20-го люди его остановили. Тут все даром. Разве что хочешь поесть чего-то на заказ...» Он посмотрел в сторону гриля. «Не рекомендую крысопсов. Они едят все и не сдыхают от токсинов, они в них накапливаются. Сегодня я видел подвавельскую колбасу за 500. Бывают потроха и пельмени. Но у меня нет денег, я жру кашу из компа. Размышляешь, как здесь получше устроиться, да?» Харпат кивнул, хотя он хотел только найти Марысю и выйти на поверхность так быстро, как получится. Он не собирался проводить в межуровне ни минуты дольше, чем будет нужно. «Куда идут дети?» — спросил он. Еремия посмотрел на мальчиков, играющих в мяч. «Они свободны», — сказал старик. «Закончили работу». «Они работают? Дети?» «Ну да. Там, где они работают, нужны маленькие ручки. Работа — это привилегия». Харпат не понял. «Он идет!» — раздался голос. С противоположной стороны приближался заросший отшельник в разорванном комбинезоне. В руках он держал трубу, на конце которой развивалась серо-голубая тряпка. «Терпеливо ждите, ибо я знаю, он придет!» Харпат проводил мужчину глазами. «Культ проводника», — пояснил Еремия. «Некоторые верят, что придет проводник, который откроет стык и выпустит людей наверх. Наивные». «Вера творит чудеса». «Посмотри на него», — Еремия указал на мужчину. «Это не вера, это безумие». Еремия внезапно отшатнулся. Он отвернулся, демонстративно теряя интерес к собеседнику. Как из-под земли появились два лысых амбала. Они были одеты в такие же комбинезоны, но только обвешанные цепями и кабелями в цветной изоляции. Им не нужно было ничего говорить. Достаточно, что один схватил Харпада под локоть и толкнул вперед. «Еще нет. Еще пару минуток». Мама вытащила Марысю из кровати. Обычно она жаловалась, что из-за нее опоздает на работу, но сейчас превзошла себя. Она буквально стягивала ее с кровати. Сейчас тянула ее за руку в ванную. «Мама!» Пижама волоклась по ковру. Мама уже тащила ее за обе руки. «Еще темно!» Марыся смогла разлепить один глаз. «У меня был кошмар про ночной базар. Это не считается, что я спала. Это был кошмар. Дай мне минутку, мамочка, минутку!» Мама была неумолима. Она протащила ее мимо ванной и затянула в гостиную. И даже дальше. Но дальше ничего не было. Гостиная заканчивалась стеной. Марыся широко открыла глаза. Харпат позволил вести себя, а вопросы придержал для того, кому сейчас попадет. Подсознательно он ожидал этого. Нет миров без правил и без людей, их создающих. Кого-то из них он сейчас и встретит. Но уже не боялся. Он имел власть над этой реальностью, даже если и не умел эффективно ее использовать. Это не была абсолютная власть. Может, даже совсем небольшая власть, но он знал одно. Как только найдет Марысю, уведет ее отсюда, и все двери по дороге откроются его приказу. Механические охранники с клешнями не будут пытаться остановить их, и уже на поверхности банальное изменение ПО закончит процесс их воскрешения. Лысые не были грубыми, не толкали его, просто им было скучно. Это рутинная процедура. Наверное, все новенькие ее проходят. Хлопок по плечу направил его внутрь сооружения вместе незакрытым стеной. Он стоял возле подножия лестницы, которая вела в темноту. Слабая лампочка наверху обозначала его цель. Внутри было необычно, но удалось выхватить четкую закономерность. На самых толстых элементах крепились те, что тоньше, а на них еще тоньше. Причем даже те последние, самые тонкие, с трудом бы удалось обхватить руками. И к этим самым тонким крепилась лестница, которая вела на высоту шестого, может, седьмого этажа. Харпат стал задыхаться уже на четвертом этаже и поздравил себя с тем, что все же съел ту кашу, прибавившую сейчас ему сил. Перевел дыхание он только после короткого отдыха, когда они достигли цели. Он находился в большом помещении, напоминающем кабинет с частично решетчатыми стенами и видимыми элементами конструкции здания. Тут стояли продавленные диваны, столики, шкафчики, отнюдь не новые, словно их притащили сюда со свалки. Оттуда они и доставлены. Главным источником света были несколько коптящих свечек и слабая лампочка, вмонтированная в стену. Пол был сделан из решетчатых панелей, накрытых кусками ткани, имитирующими ковры. Одна стена открывалась на широкую террасу, выходящую на овраг над пассажем и растянутыми с противоположной стороны тросами с едва светящимися лампочками. За столом в красном кресле Харпат заметил мужчину в шляпе. Он сидел спиной к кабинету, над полями его шляпы поднималась струйка дыма. Рядом с ним, на сложенных темных подушках, сложив ноги по-турецки, сидел лысый карлик в очках с такими толстыми стеклами, что его глаза, казалось, занимали пол лица. На коленях лежала большая открытая книга, и концом ручки он водил над записанными рядками цифр. На столике по правую сторону стоял маленький компьютер, выглядевший так, словно его собрали из несоответствующих частей, украденных в музее. Маленький человечек, наверное, бухгалтер, ассоциировался у Харпада с гномом из детских сказок. Гном не обращал на него никакого внимания. Лысые отступили в тень, оставив Харпада одного. Он оглянулся на них и натолкнулся на безразличные взгляды. Он обошел низкий столик и остановился в нескольких метрах от кресла. С широкой террасы открывался неплохой вид. В 20 метрах далее обе стены оврага соединялись висячими мостами, более прочными, чем те внизу. С другой стороны было представление. Невидимые, неслышимые снизу с уровня улиц тени танцевали под песню, которую Харпат помнил со времен, когда все было просто. Звякнуло стекло, закачалась вереница лампочек. Он не хотел подходить ближе. Он ощущал, что человек в шляпе не желал этого. Мужчина его услышал, а может, почувствовал. Он повернулся вместе с креслом и выдохнул облачко сигарного дыма, размер которого ясно свидетельствовал, что этот человек затягивается сигарой. Харпат знал человека, который тоже затягивался сигарой. Сейчас, слишком удивленный, чтобы испугаться, он увидел перед собой на разваливающемся кресле Вольфа. Он не прятался во мраке, хотя поля шляпы затеняли его лоб и глаза. «Ты сам пересек стык», — сказал он. «Как объяснишь это?» «Что сказать? Как играть, если не знаешь правил? Что тут ценится? Какая валюта? Как Вольф оказался тут?» «Это мой первый визит», — Харпат пожал плечами. «Я должен иметь парочку?» Шутку не оценили. Вольф кивнул кому-то, стоящему в тени, откуда доносилось бульканье, напоминающее кипение воды. Молчание затягивалось. Нюхач непроизвольно потирал ладони, а Вольф только курил сигару и смотрел на него ледяным взглядом. На его шее висела цепочка с кулоном в виде двух соединенных крестов. Из тени вышла девушка в скудной одежде. Она несла небольшой поднос с металлической чашкой, сунула его Харпаду, не глядя ему в глаза. Он взял чашку и понюхал. Кофе. Сделал глоток. Кофе. Эспрессо, очень неплохой, хотя с тем же самым металлическим привкусом. «Я тебя не чувствую», — Вольф затянулся сигарой и выпустил вонючий дым. «Ты тут не полностью». «Я без понятия, о чем вы говорите». Нюхач кивнул в благодарность за кофе и поставил чашку на поднос. Девушка вернулась в темноту. «Ты тень». Вольф ткнул в него сигарой. «Ты появился тут до полного насыщения». «Как?» «Да чего?» Карпат действительно удивился. «Ты умный. Должен понимать». Вольф пошевелился в кресле. «Нано. Я не засек полного насыщения. Не знаю, кто ты, новенький, но знаю, что хочу тебя иметь. А это означает, что я буду тебя иметь». «Не совсем понимаю», — сказал Харпат. Он вдруг осознал, что стоит не перед Вольфом. Это был кто-то очень похожий на Вольфа, но не он. И этот кто-то не знал, кто такой Харпат. Молчание затягивалось. «Ты будешь моим. Платой будет твоя жизнь. Ты сохранишь ее». Лысые коротко хохотнули, больше по привычке. Они не были похожи на тех, кто имел чувство юмора. «Ты умеешь что-то, чего не умеют другие», — сказал мне Вольф. «Ты поселишься рядом, чтобы мне не пришлось тебя искать. Встретимся снова, когда ты насытишься. А сейчас иди, развлекайся». Он махнул рукой и отвернулся. Лысые взяли Харпада под руки, вывели из комнаты, швырнули в боковой коридор и ушли. Он подождал минуту и медленно поднялся. Коридорчик частично состоял из помоста, ведущего внутрь сооружения. Здесь ничего не было однозначным. Интерьер, экстерьер, стена, не стена. За спиной у него были двери, которые с нормальными дверями имели немного общего, скорее напоминая высокую калитку. От упоения властью несколько минут назад не осталось и следа. Что могла власть над устройствами, подключенными Гае? Это не остановит таких людей, как Вольф. К тому же это был не Вольф. Точно не он, хотя выглядит похоже. Его брат. Харпат закрыл глаза и попытался это проверить без входа в транс. Но ему не удалось, он был слишком издерган. Он сделает это позже. Чем бы насыщение, о котором вспоминал Вольф, ни было, это не быстрый процесс. Несмотря на выпитый кофе, он чувствовал сонливость. Уместно было поискать место для отдыха. Транс перед сном должен все прояснить. След Марыси, тот, что он чувствовал час назад, развеялся. Наверное, из-за переутомления. Только где тут можно поспать? Хотя бы 2-3 часа. Он пошел дальше по коридору по мосту. У него не было выбора и не было другой дороги. Мрачный перекресток и единственная освещенная трасса — подвесной мост, который вел к соседнему строению с мигающими цветными огоньками и музыкой. Никогда раньше он не шел почему-то такому. Под ногами у него были пластиковые и металлические элементы, обвязанные веревками, по бокам — веревочные перила. Конструкция покачнулась, создавая впечатление, словно она сейчас рухнет. Вытертая краска под ногами явно говорила о том, что тут часто ходили. Он двинулся вперед. Это было похоже на головокружение после похмелья, когда он смотрел в окно своей квартиры. За исключением того, что от страха свалиться, у него дрожали колени. Здесь страх был реальным. И все же он шел. А что ему еще было делать? Он попал по шаткому мосту в центр развлечений. Это он заметил, когда его обняла старуха с сигаретой, тлеющей в стеклянном мундштуке. Она что-то невыразительно говорила, его не интересовало, что именно. Кто-то сунул ему чашку, он глотнул, почувствовал алкоголь, но с металлическим привкусом. Снова мебель, как со свалки. Мужчины, женщины, некоторые полуголые, некоторые совершенно голые. Медленная, басовая музыка, едва горящие огни. Совсем новые запахи, притягивающие неизвестным образом, обещающие новые ощущения. Девушка, одетая в занавеску, потянула его в сторону дивана возле цепи лампочек. Он упал на мягкие подушки, а через мгновение уже держал стакан с выпивкой. Коллега справа, тот, что с подстриженной бородой, рассказывал о чем-то, что ему не нравится, а лысеющий с левой стороны наоборот, что все хорошо. Старуха с мундштуком снова появилась, присела. Какой-то парень в прозрачной майке тоже пытался подойти. Она с неохотой махнула рукой. Этого было достаточно, чтобы он отвернулся и исчез. «Ты новенький», — сказала она чувственным голосом, от которого его пробила дрожь. Неприятная дрожь. Он не хотел ни с кем разговаривать, он хотел спать, хотя бы тут. «Расскажи мне, как там, наверху?» Харпат разлепил веки. «Светлее?» «Не засыпай». Он ощутил ладонь на колени. «Я чувствую, что ты ценный собеседник». Он повернулся к ней спиной и взгляд упал на занавеску и просвечивающее под ней аппетитное тело. Девушка поцеловала его в губы. «Идем», — прошептала она. Он кивнул головой и с облегчением освободился от напирающего на спину тела. Он влил в горло содержимое стакана и встал. «Эй, ты куда уходишь?» — неслось вдогонку. Он не оглянулся. Маленькая ладонь тянула его между столиками и диванами. Люди, музыка, разноцветные огни — все слилось в сонном хаосе. Они добрались до бара. «Не идет за нами?» — Харпат оглянулся через плечо. «Она попала сюда, когда ей было 9 лет», — пояснила девушка. «Трудно ей верить, что время идет». Бармен налил в ее стакан напиток из оранжевой банки и разбавил алкоголем. Харпат получил что-то, что на вкус оказалось водкой с лимонной кислотой. Металлической водкой с лимонной кислотой. Он скривился и с тоской посмотрел на ее стакан. «Тебе нельзя это пить». Девушка взяла стакан и снова схватила его за руку. «Еще немного». Несколько металлических ступеней привели их на маленькую площадку с очередным диваном. Здесь было тише и темнее. Они сели. «Значит, ты сам прошел через стык?» Она пальцами расчесывала его волосы. «Через что?» У него кружилась голова, но он сделал еще один глоток. «Через стык. Он тебя подготавливает». Девушка погладила его щеку. «Всех сопровождают клешни руки. Ты вошел сам. Сюда никто не приходит по собственному желанию». Он ощутил ее горячее дыхание возле уха. «Она похожа на тебя. Будет похожа через несколько лет, когда вырастет». Он упал на спину, и это было последнее, что он запомнил. «Я должен найти ее». Все по-другому. Это не ковер в зале, только замусоренная хижина на ночном базаре, и тащила ее не мама. Марыся задрала голову, но ничего не увидела. Не из-за ночи, а потому что на ее голове был какой-то мешок. Ей было тяжело дышать. Она полностью проснулась и только сейчас по-настоящему испугалась, дернулась. «Пусти!» — закричала она. Это немного дало, но, по крайней мере, она убедилась, что тащит кто-то не намного сильнее ее. Кто-то с маленькими руками. «Пусти меня!» «Тихо!» Шепот принадлежал кому-то молодому. Она начала вырываться интенсивней. «Пусти! Я не хочу!» «Тише! Черт возьми!» «Ну и что теперь?» — спросил второй перепуганный голос. «А если нас кто-то увидит?» Хватка на левом запястье ослабла. «Никого это не касается, придурок!» Ее рванули за правую руку сильнее, намного сильнее, но, не почувствовав поддержки, отпустили. «Я не пойду», — второй голос выражал все более решительное сопротивление. «Ведь если нас поймают...» Марыся воспользовалась моментом и вырвала левую руку. Державший за правую, сам ее отпустил. Она отбежала на несколько шагов и упала, сорвала с головы мешок. От этого не стало светлее, зато она увидела нападавших. Они были ее возраста и не собирались за ней гнаться. Наоборот, развернулись и побежали в темноту. От удивления она не могла выдавить ни звука. «Где они?» — услышала она за спиной. Обернулась. На фоне более яркого прохода она увидела два мужских силуэта. За ними было видно прохожих. Она хотела побежать в их сторону, прося о помощи, но какой-то внутренний голос остановил ее. В темноте они ее не заметили. Она медленно отступила и свернула за ближайший столб. Что-то нащупала наверху, трубу, подтянулась и забралась на что-то, за что могла держаться. Замерла. Шаги приближались. Она слышала только голоса, в этот раз они принадлежали взрослым. «Куда эти малые сукины дети свалили?» «Грязная за детей платит вдвойне». «За тех, что сверху, втройне». «Поймаю этих ублюдков. Она почти была у нас в руках. Заснула». Шаги удалялись. Марыся долго еще лежала без движения. В этот раз она бы не заснула, даже если бы хотела. Он следовал за внутренним голосом, которому доверял. Сначала он шел один, потом постепенно к нему начали присоединяться люди. Оранжевая река. Их цель была другой, но они шли в одну сторону и с одной скоростью. В основном молчали. Молодые и старые, разного роста, разных фигур. Они появлялись из тени структуры и присоединялись к идущим на юг. С противоположной стороны тянулась толпа, от которой отделялись люди. Все были в одинаковых оранжевых комбинезонах. Те, кто шел им навстречу, выглядели уставшими, но одновременно удовлетворенными. Некоторые останавливались возле компов с едой, другие выбирали бары со столиками и стульчиками или входили в полумрак строений. Чем ближе к очередному шлюзу, тем многолюднее становился ржавый мир. Тут кружились потоки людей, следующие в разных направлениях, ведомые невидимыми силами. Харпат знал свою цель. После восстанавливающего сна в его голове не осталось сомнений. Он свернул вправо и притормозил. Тут все входили в один из шлюзов. Один за другим, четверками, почти по-военному. Идентичная колонна прошла в противоположную сторону. Оптимизация. Он прошел через следующий пассаж, неотличимый от предыдущего и другого шлюза. Громоздившийся возле ворот мусор говорил о том, что они оставались все время открытыми. Он свернул еще несколько раз, без малейших сомнений, куда идти. Программа в его голове безошибочно вела его. Он вошел в более узкий коридор, ведущий внутрь сооружения. Вместе с другими спустился лифтом на 10, а может 15 метров и миновал очередные двери. Прошел по кладке через зал, освещенный так ярко, что вынужден был зажмурить глаза и двигаться на ощупь с ладонью на перилах. Внизу между рядами двухметровых растений работали люди в темных очках. Он миновал узкий коридор, два поворота и спустился по ступеням в место, которое его ждало. Сюда он стремился. Он ощутил облегчение, что, наконец, добрался. Начал без лишнего промедления. Он стоял между двумя неизвестными и безразличными ему людьми. Его руки двигались сами по себе, умело отделяя светлые семена от остатков красной кожуры и мякоти, которые не сняла машина. Он прочесывал пальцами медленный поток воды в длинном желобе и вылущивал плохо очищенные семена. Он мог бы остановить руки, пальцы, приказать им делать что-то другое или не делать ничего, но это требовало больше силы воли, чем оставить все как есть. Это как дышать. Это происходит само собой, а если контролировать это, то нужно сосредоточиться. Только зачем переставать дышать? Это неприятно. Очищенные семена он бросал назад в желоб, а вода толкала их дальше, где такую же работу делали другие люди. Далее, за поворотом желоба, люди вылавливали семена и сгружали их в большие резервуары. В зале было 200 человек. Может, даже больше, и конвейерная лента, и каналы с водой, что вели дальше. Где-то там плоские горячие резервуары с высокой температурой жарили содержимое, а при случае нагревали окружающую среду. Именно отсюда доносился тот интенсивный запах, который Харпаду был хорошо знаком. Одна пронизывающая мысль перед тем, как сознание улетит, оставляя тело, работающее как автомат. Теперь он знает, откуда берется кофе. Его скрутило от голода, но он все еще не мог заплатить за настоящую еду. Оставалось только месиво из компа. Месиво из компа. Не звучит, как что-то съедобное. Ближайший стоял между магазином с одеждой и ювелирным прилавком. Харпат прошел рядом с непрерывным людским потоком, нажал на кнопку компы и посмотрел на бижутерию, продаваемую с прилавка старой женщиной. Это был нелицензированный продукт. Брошки, колечки и ожерелья, сделанные вручную из проволоки, цветных камушков и стекла. С другой стороны висели цветные платья, рубашки, штаны. Откуда здесь взялась одежда, если из компиляторов выходят только одинаковые комбинезоны? С миской и стаканом воды он прошел к ряду низких контейнеров, на которых ели и другие люди. С удовольствием проглотил первую ложку. Наверное, он привыкнет к металлическому вкусу и даже перестанет его замечать. «Вольф с тобой разговаривал», — прозвучало рядом. Харпат повернулся. Коротко постриженные седые волосы и острые глаза показались ему знакомыми. Еремия. «И без него знаю, что что-то с тобой не так», — добавил Еремия. «Я вообще этого не хотел. Спасибо за такую помощь». «Я не твой охранник. Только помогаю тебе тут устроиться». «Почему я?» Еремия усмехнулся и ткнул в него пальцем. «Потому что ты другой. Я говорил, что с тобой что-то не так. Не отчаиваешься от того, что ты тут, как все другие вначале». «И планирую побег?» «Ох ты ж!» Старик засмеялся и опустил голову, как будто этот вопрос смутил его. «Ох!» «Почему ты просто не отвечаешь?» Еремия засмеялся и обернулся, словно мечтая оказаться подальше отсюда. «Почему?» — настаивал Харпат. Еремия взял себя в руки и с сожалением ответил. «Это тема, которая... Как бы это... Мы не говорим об этом!» Он вздохнул с облегчением, но Харпат не собирался сдаваться. «У тебя в голове блокада», — сказал он. «Общественная черная дыра». Еремия замолчал. Создавалось впечатление, словно он хотел уйти, но остался. Харпат крутил в пальцах ложку и ощутил что-то необычное на подушечках. Кожа была сморщенной и сухой, словно он долгое время держал руки в воде. Что он сегодня делал? Помнил только несколько минут, когда вместе с другими шел по коридору, чтобы через минуту вернуться и заказать месиво из компа. Что было до этого? Жизнь, которую он помнил, состояла из последних нескольких минут. Его начала охватывать паника, когда он внезапно разблокировался. Он вышел из стыка, потом этот падающий старик и крысопес, Вольф, бар с девушкой, одетой в занавеску. Это было вчера. Если определение «вчера» имело тут хоть какое-то значение, а сегодня — полоскание семян кофе и пробел, который он уже не сможет заполнить. «Случилось что-то странное», — сказал он медленно. «Я попал в особенное место. Множество людей работали как автоматы. Я тоже это делал, полоскал и очищал зерна кофе». «Ты работал. Я тебе говорил, что работа — это привилегия. Сначала попадаешь на легкие занятия». «Не понимаю». «Все работают, если не слишком старые, как я. Ну, почти все. Когда тебя настигает зов, ты идешь туда, куда он ведет, и делаешь то, что он приказывает. Если он застигает тебя во сне, так даже лучше. Ты не просыпаешься, только сны исчезают. Работа тебя не касается. Тело работает, сознание выключено. Ты просыпаешься, когда закончишь. Тогда у тебя есть время для себя. Делаешь, что хочешь, только боль в спине говорит, что в этот день твоя работа состояла в ношении тяжестей. Мало кто помнит саму работу. Зачем? Я, наверное, медленно работал и делал много ошибок. Я так думаю. Старость. Однажды зов не пришел. Я не знал, что с собой делать, куда идти. Работа делает тебя свободным». «И так каждый день...» — Харпат ел остывшую кашу. «Некоторое время я не помнил, кто я». «Память возвращается неохотно, неполная. Но это хорошо, потому что ты забываешь и плохие вещи. Посмотри на тех...» Он указал на людей, сидящих под стеной и глядящих в пространство. «К некоторым память не возвращается вообще. Я не знаю, их ли это выбор, или просто так получается. Они не помнят, кем были, за что сюда попали. Они не помнят даже, что делали вчера. Когда прекратится зов, они просыпаются, как новорожденные. Предаются простым удовольствиям и идут спать, чтобы утром начать все заново. Им так хорошо. Люди однодневки». «Марыся, я должен ее искать. Я вспомнил. Я думал, я шел к ней, когда меня вел зов. Я думал, что иду к Марысе». «Кто такая Марыся?» «Это моя дочь. Я пришел за ней, но уже не ощущаю ее след». Харпат замолчал, когда понял, что сказал слишком много. Еремия внимательно смотрел на него. «Как ты хочешь ее найти?» «Ей 9, а дети редко попадают в иллюминацию. Тут не может быть много 9-летних. Я пройдусь тут». «Она могла попасть куда угодно», — заметил Еремия. «Безлюдные, только околицы выхода из стыков. Те места все избегают, кроме стариков. Остальные выглядят так, как тут». Он указал на толпу. «Я смогу найти свою дочь», — ответил с раздражением Нюхач. Тебе не хватит жизни!» Харпат залпом выпил воду и кинул пустую посуду на землю. Он послал недружелюбный взгляд Еремии и отошел. Помощник нашелся. Старый хрыч отупел в этих казематах, лишенный мотивации. Подкрепившись, он шел, осматривался, входил в магазинчики и подозрительные бары. Наблюдал за играющими детьми и ходил по тротуарам, проникал в строение, преодолевал висячие мосты и шлюзы. Структура на уровне пассажа была упорядоченной и одновременно застроенной повторяющимися элементами. С одной стороны от шлюза шел ряд толстых труб, идущих вертикально вверх, а за ними из мрака свешивался угловатый предмет размером с человека. Легко потеряться. Даже магазинчики и тряпичные конструкции незначительно отличались. Но он не терялся. Харпат двигался хаотично и лишь в середине дня, когда устал, взял следующую порцию каши из компа и обдумал маршрут. Он старался не отдаляться от крепости Вольфа. Было неразумно избегать его. По крайней мере, до тех пор, пока не узнает межуровень. Он занимался чем-то подобным, как и его брат наверху. Только здесь не хватало полиции, судов и даже элиминации. Власть Вольфа ограничивали только ему подобные, если существовали. Он не добрался до границ густонаселенной территории. Он даже не попал в районы, где было хоть немного свободнее. А это значило, что Вольф выбрал для себя самый центр межуровня. Какова его площадь? Как далеко он тянется? Наверное, не больше 1,5 километров. Население кольца Варшава 4, может, 5 миллионов. Каждый год элиминация забирает 12, ну пусть 15 тысяч жителей. Сколько детей? Немного. Сколько тут могло быть людей? 100 тысяч? А детей? Из того, что успел увидеть, довольно много. Больше, чем он думал. Элиминация была безжалостной. Но он не ощущал след Марыси. Возможно ли, что он утратил свои способности, забыл, как входить в транс? На протяжении последних часов он пытался дважды, даже нажимал на дурацкий хрящик за ухом, и ничего. Он остановился перед прилавком, на котором продавали что-то видом, напоминающее маленький крендель. Ему не хватало другой еды, помимо каши, но у него не было денег, как и не было идеи, где их можно раздобыть. До него донесся запах сигаретного дыма. Рядом на земле сидел 50-летний мужчина. Он курил самокрутку, у Харпада засосало в желудке. «Где взять сигареты?» — спросил он. Мужчина медленно поднял на него взгляд, в котором сквозило безразличие. Он указал на столик с самокрутками на противоположной стороне. «А откуда деньги?» — тише спросил нюхач. Ответа не последовало, был только безмолвный терпеливый взгляд. «Однодневный?» Лишь это вызвало улыбку на лице мужчины. «Зачем причинять себе боль ненужными воспоминаниями?» — спросил он. «Когда зов отпускает, ты свободный человек. Живешь настоящим». «Это происходит само собой? Или ты принял такое решение?» «Ха-ха! Не помню, чувак. В этом-то и суть, да?» Он облокотился на стену и громко смеялся. Харпат заметил, что однодневный, хотя и не молодой, а зубы у него в идеальном состоянии. Он не мог удержаться и навязчиво заглядывал в рот другим людям. У всех были здоровые зубы. Сон не приходил. Храп сбоку не помогал. Он лежал и смотрел в потолок, едва заметный в полумраке. В длинной комнате на третьем уровне внутри структуры все, кроме него, спали. С двух сторон узкого прохода тянулись две возвышенности с эластичными матами. Харпат прошел несколько таких помещений, пока не удостоверился, что любой может сюда зайти и поспать, пока зов не позовет. Он видел, как люди просыпаются и встают. Без зевания, досыпания и потягивания. Встали и вышли. Войти в транс не удавалось. Может, это межуровень так на него действует. А может, стресс и нехватка света. Остались обычные поиски. 2 дня, может, 3, и он обойдет все. Заглянет в каждый закоулок. Будет спрашивать людей и нарисует карту. Он потянулся под манжету. Там все еще был рисунок от сокамерника. Копия детского рисунка четок. 300 лет назад. Взять резиновую прокладку с верхней полки, надеть на пластиковый штифт, вставить в металлическое отверстие и повернуть вправо до щелчка. Взять резиновую прокладку с верхней полки, надеть на пластиковый штифт, вставить в металлическое отверстие и повернуть вправо до щелчка. Взять резиновую прокладку. Он стоял на середине пассажа и разглядывал руки. Три пальца на левой покрыты черным налетом. Правая была в мелких царапинах. Он не помнил, что случилось. Голод толкал его в сторону ближайшего компа. Через минуту он стоял, облокотившись на контейнер, и автоматически запихивал в себя следующую порцию склизкой пищи. Человеческая река текла в обе стороны рядом с ним. Неизменно. Свет не становился ярче и не гас, вездесущий гул не становился громче и не утихал. Он закончил есть и посмотрел вправо. Еремии не было. Снова. Снова он ничего не помнил. Почему он не знает, как его зовут? Почему ничего не помнит и не удивляется этому застывшему времени? Он резко задышал, а память постепенно возвращалась, словно свет достигал все более глубоких слоев. Это продолжалось дольше, чем в прошлый раз. Процесс прогрессирует. Марыся. Он оставил еду и пошел быстрым шагом. Сколько тут людей? Средняя продолжительность жизни в таких условиях должна быть короче, чем наверху. 20 лет? Не больше, чем 25. Это означает, что население межуровня не превышает несколько десятков тысяч. В худшем случае не больше 100. Встреча с человеком на такой огромной территории должна быть редкостью, но тут наоборот. Значит, где-то дальше есть совсем безлюдные регионы. «Привет», — сказала ему девушка, идущая навстречу. Он остановился и попытался вспомнить, знает ли ее. Короткие черные волосы, худенькая, лет 20. Ролики в голове закрутились. Девушка в занавеске. «Привет». Он тоже улыбнулся. Сейчас вместо занавески на ней был привычный комбинезон. Даже эта мешковатая одежда хорошо на ней сидела. «Тоже с работы возвращаешься?» — спросил он. Она развернулась и теперь пошла рядом с ним. «Мне не нужно работать на фабрике». «Я слышал, что всем нужно». «Тот напиток из оранжевой банки подавляет зов. Когда-то я там работала. Вольф пристроил меня в другое место». «Ты очень красивая, наверное, поэтому». «Минутку». Харпат задумался. «Ты назвала его Вольфом?» «Все его так называют. У меня сейчас лучшая жизнь. Если работаешь на него, то не ходишь на фабрику. Это тут». Она остановилась. «Я подожду. Обещаю». Она обнажила белые здоровые зубки. «Сейчас ты должен с ним поговорить». «С кем?» — хотел он спросить. Но оказалось, что уже знал. Повернул голову. Двое лысых уже ждали его у входа. Только сейчас он сориентировался, что стоит возле крепости. «Я умею пользоваться ступеньками», — кинул он им. Но лысые были другого мнения. Их научили ничего не оставлять, на волю случая. «Уже знаешь, откуда берется кофе?» Вольф снова дымил сигарой. «Знаешь, откуда берется все, что есть наверху?» Харпат опустил глаза только на мгновение, чтобы собраться с силами. «Я должен работать на фабрике?» — спросил он. «Несколько дней. Самое большое 2 недели. Все новенькие должны насытиться». «Чем?» Вольф глубже уселся в кресло. «Нано-Б вытесняет нано-ID. Это оно приводит тебя на фабрику, на твое рабочее место. Оно отключает сознание. Если у тебя в крови много нано-ID, зов нарушается. Мне нужны люди, наполненные нано-Б, которые будут работать для меня, а ты будешь моим кодировщиком». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «А тебе не нужно понимать. Нужно делать. Нано-Б можно кодировать, перепрограммировать. Ты это умеешь?» «Нет». «Умеешь. Я знаю, на что люди способны. Знаю, что они замышляют. Ты ищешь дочь». Харпат напрягся. «Еремия, вот ты крыса. Вчерашняя минута слабости перед этим гномом, который прикидывался другом, могла сорвать его план. Она попала сюда за 30 минут до меня. Он пытался не выкладывать всю правду. Это естественно, что я хочу ее найти». «Жизни не хватит». Я могу это делать в свободное время. Вульф покачал головой. Харпат собрал всю отвагу. Может, он и не был всемогущим, как ему казалось 2 дня назад, но он точно был нужен. Очень. Иначе Вульф бы с ним не разговаривал лично. Те же самые правила, что и наверху. «Элиминация забирает в год не больше, чем 15 000 человек», — сказал Нюхач. «Здесь около 100, ну, 150. За несколько дней проверю всех. Я не знаю, что именно вы хотите от меня, но я обещаю, что это не отразится на работе. Я буду искать ее в свободное время». «Ты ждешь, что я помогу тебе найти ее? Предоставлю ей лучшую жизнь в борделе с другой стороны помоста?» Харпат не спрашивал. Он предпочитал молчать. Вульф ответил сам. «Не помогу тебе с поисками дочери. Если веришь в какого-то бога, то молись ему, чтобы судьба оказалась к ней благосклонна. Молись, чтобы там, куда она попала, было так же. Только это ты и можешь». «Как это? Так же?» Харпат беспомощно смотрел на него. «Потрачу минутку, чтобы объяснить тебе, почему ты никогда не найдешь дочь. Потом не будем к этому возвращаться. Межуровень поделен на зоны. Ты сейчас находишься в одной из них и проведешь тут остаток своей жизни. Затем или умрешь, или присоединишься к старцам и тоже умрешь, только с большими страданиями». Смех лысых сзади. Откуда они знают, когда должны смеяться? Значит, Вульф не только не поможет ему найти Марысю, но и сделает это невозможным. Харпат ему нужен, а найти дочь значит вернуться наверх. Остальное можно додумать. «Если пойдешь довольно далеко на север или на юг, попадешь на баррикады», — продолжал Вульф. «Если попытаешься их пройти, будешь убит. За баррикадами другая зона, которой ты не принадлежишь. Тут руковожу я, там кто-то другой. Ты попал ко мне, и у меня останешься». Он выдохнул облако дыма и посмотрел на Нюхача с видом, который мог показаться забавным. Мог бы, если бы у Вульфа было чувство юмора. «Люди после элиминации не перестают размножаться», — добавил он, засовывая сигару в рот. Смысл этой фразы доходил до Нюхача медленно. Когда он, наконец, понял, что это означает, то сжался. «Так выглядит межуровень». Вульф повернулся вместе с креслом в сторону террасы. «Все кольцо Варшава. Люди сверху — это редкость. Маленькая часть населения. Большинство здесь родились, живут и умирают. Сколько нас тут живет, неизвестно. Многие считали, и у всех разные результаты. Примерно от 300 до 400 миллионов».